Глава 12. Синхронизация 10,17%. Так, чтобы сидеть в своей долине и никуда не высовываться, не получалось. То одно, то другое. Пока было у нас две машины, еще более-менее. Грузили нужное по самую крышу и ползли себе в нору, вращая пулеметом. А после того, как сдали экспедиционный танк, стало совсем кисло. Приходилось ездить в центр или оазис по нескольку раз, отвлекая людей от не менее важных дел. Просто же так, без сопровождения, караван не отправишь. Кто-то должен и за штурвалом сидеть, и пулеметом крутить, и по сторонам поглядывать. И все чаще с приключениями. Все понимали, что век пиратских кланов подходит к концу. Все меньше в окрестностях цитадели встречалось одиночек, не входящих ни в одно объединение операторов. Все четче и больнее реагировали кланы на попытки ограбления добытчиков. Бывало, что сразу несколько десятков бойцов из нескольких союзных кланов вставали на стражу, позволяя профессиональным старателям спокойно охотиться на тварей. На такие отряды корсары и не пытались нападать. И шанс низок на успех, и потерять можно было больше, чем приобретешь. А караваны – это совсем другое дело. Атаки на перевозящих ценное имущество операторов стали лебединой песней уходящих в прошлое бандитов. Налаживались экономические связи. Кланы активно обменивались ресурсами. Нашумел случай, когда троице удачных грабителей удалось подловить пару отчаянных парней, несущих в оазис несколько технологических карт. Маленький, но гордый клан хотел взять в аренду молекулярный преобразователь сталкерзов и изготовить ограниченное количество чего-то нужного. Но не дошли. Добыча удачливых грабителей оценивалась в 300 тысяч монет. Огромная сумма даже для таких, как мы, сидящих в буквальном смысле на золотой жиле. Сколько раз нападали на нас, не поддается подсчету. Не единожды один и тот же караван пытались ограбить несколько раз. Все чаще большую часть груза енота стали составлять контейнеры с патронами, а не что-то другое мирного назначения. Пальба вокруг центра не прекращалась ни на секунду. Бригады нубов продолжали расширять зону устойчивой связи. Одна из новых станций и ретрансляторов краешком даже зацепила нашу долину. Больше нельзя было полагаться на страх перед неизведанными землями. Стаи злодеев стали появляться даже в устье нашего ручья. Правда, дальше не заходили. Наш ретранслятор был ограниченного использования, только для членов семьи. Но и мины имели значение. Саныч добыл такие где-то несколько кусков толстого пластика. Мы приделали листы к созданным из железа стержням, сделали предупреждающие надписи и расставили указатели. Наглецам, решившим, что мы блефуем, хватило пару взрывов, чтобы спуститься с небес на землю. Но всю же дорогу не заминируешь. И да, многочисленные поездки в центр и обратно на тяжело груженном танке привели к закономерному результату. Появилась отчетливо видимая дорога. Народ тут же обозвал ее «Северным шоссе» в противовес такому же «Южному» из центра в оазис. И та, и это очень скоро оказались густо засеяны обломками разбитых в хлам андроидов. Мы же называли нашу дорогу «Шоссе смерти». С момента нашего с трехмерным возвращения не было ни единой смены, когда на пути в центр не разбирался бы на запчасти очередной носитель. Кого-то из наших или пиратов, но это происходило постоянно. «Нужно больше людей», — развел руками на очередном собрании клана в пещере с озером Саныч. «Мы тупо проигрываем эту войну. Защищаться всегда дороже, чем атаковать». «Может, купим второй танк?» – предложил Андрюха. «А толку?» – простонал наш воевода. «Если бы мы могли выделять больше людей в сопровождение, легко справлялись бы и одной машиной. А на две нужно будет еще больше народа, которого у нас нет». «У нас еще один одноклассник тест на синхронизацию прошел», — поделился новостью Алексей. «Тёма, он такой странный, но мы с Андрюхой его хорошо знаем, можем позвать». «Зовите», — согласился я. Парни хоть и молодые, но показали себя надежными и работящими людьми. Еще один такой же нам бы не помешал. «Ха», — вспомнил трехмерный, — «это ты про меланхолика, что ли? Он реально меланхолик». «Это ты его пьяным не видел», – хихикнул Тёма. «Его хрен заткнешь, говорит без остановок». «Вы что, уже и бухаете?» – удивился Саныч. «Нам же по 16, а не по 5 лет», – пожал плечами Андрей. «Летом на байк-фестиваль на мопедах ездили, 3 дня не просыхали». «Пиво», – пояснил Лёха, – «пиво пьем, остальное неинтересно». «Капец, молодежь пошла», – покачал головой воевода. «Может, вы и половой жизнью живете?» смутился трехмерный. «Пока нет. Планируем только еще». «Планируют они», – заржал, как конь Бирс. «Скажи проще, не дают». «Так, так, парни», – прекратил я несанкционированное веселье. «У нас проблема, и нужно ее решить». «Лешенька», – промурлыкала вдруг хозяйка. «Вы же в Новосибирске живете?» «В Бердске», – уточнил Тёма. «Это 30 километров от Новосибирска». «Я на выходные прилечу. Покатаешь меня на мопеде?» «Ого!» – скричал трехмерный. «Я тоже могу на мопеде». «Хорош ржать, кобели!» – рявкнул Саныч. «У кого еще надежные товарищи есть? Такие, чтоб не стыдно за них было». «У меня есть», – откликнулся прежде обычно молчащий механик. «Ник Эль Торо. Он русский, но в Испании живет. Вроде нормальный». «Точно нормальный. Или вроде», – зацепился Лафер. «И чего его в Испанию занесло? За лучшей жизнью, что ли, подался?» «Не знаю», – развел руками механик. «Я не спрашивал». «Вот будет ритуал вступления проходить, сами и спросите. Он мне по работе с апгрейдом чучел помогал иногда. Работает хорошо и не жадный». «Зови», – решил я. «Поговорим, посмотрим. Покажется нормальным, возьмем». «Есть еще одно предложение», – как в школе поднял руку Серега. «Альтернативное». «Глаголь, альтернативно одаренный ты наш», – хмыкнул Саныч. «Я несколько хороших людей знаю», – после долгой паузы выговорил таки Лафер. «Но они уже свои кланы организовали. К нам, соответственно, не пойдут. А вот возможностью арендовать на время наше оборудование они интересовались. Если с ними союз заключить, пустить их что-то изготавливать из их сырья, но на нашем преобразователе, а взамен потребовать выделения бойцов в сопровождение караванов». «Как кланы называются?» – уточнил Иван. «Может, я их тоже знаю?» «Умбрелла и Якудза». «Да, с фантазией у ребят все плохо», – засмеялся Краш. «Одни из самых популярных названий в онлайн-играх». «Да пофиг», – отмахнулся Лафер. «Хоть бы и демонами ада назвались. Нам-то какая разница?» «Логично», – признал Саныч. «Тема хорошая. Не нам одним на шоссе смерти подыхать». «Отставить панику», – поднял я руки. «Идея прекрасная, как по мне. Давай, Серега, устраивай встречу. Будем обговаривать условия. Можем им даже устье ручья в аренду сдать, смогут там базу основать». «Красавец», – хмыкнул Иван. «А заодно и нас от возможной атаки прикрыть». «На то и расчет», – кивнул я. «Рано или поздно сюда зона связи тоже дойдет. И тогда мы не только караваны будем от бандитов отбивать, но и атаки на базу. Так что обезопасить прямой путь к нам – отличный вариант. Но людей нам все равно еще надо принимать. Думайте, парни, вспоминайте. Может, еще кого-то из хороших знакомых вспомните». Все-таки жаль, что на одинаковых личинах андроидов не отражаются эмоции операторов. Впрочем, я и без них знал, что большинство семейных тогда морщило лбы в попытках припомнить хороших знакомцев, достойных приглашения в наш маленький, но гордый клан. «И крайний на сегодня вопрос», – провозгласил я. «Что у нас по органике? Я понимаю, что охотиться на твари у нас тупо нет времени, но сколько-то мы уже успели скупить». «Почти 8000 кубов», – отчитался Серега. «Чуть больше половины из этого в оазисе у сталкерзов. Остальное прямо в центре. Нужно планировать караван для доставки ресурса к заказчику». «Думаешь, докупить остальное в цитадели?» «Да, это выходит дешевле. Экономия на патронах и на человека-часах. Роботы, конечно, большие молодцы. Преобразователь работает практически без пауз. И участие операторов там требуется минимальное. Но нашим парням и без лишних поездок в южный город есть чем заняться». «Это понятно, нас торопят. Ну и бабосики лишними не будут. Премию в реале все получили? Так вот, этой партии мы как бы делаем алаверды важным людям, помогающим нам выводить часть средств в реал. И портить с ними отношения – такая себе идея». «Не вопрос», – дернул плечом Лафер. «Просто я не хотел особенно афишировать активную скупку. Ни у одного тебя есть знакомые в админах. А ну как кто-нибудь задастся вопросом, для каких таких целей банда Лиса скупает ресурсы на четверть дороже склада? Замаемся отбрехиваться?» «Отбрехаемся», – махнул я манипулятором и с удивлением уставился на сообщение системы. «Синхронизация 10,2%. «За что такое счастье? Все-таки система, как человек не от мира сего, живет своей жизнью». «Пусть нас считают мажорами, обменивающими виртуальные монеты на рейтинг среди добытчиков органики». «Не поверят», — авторитетно заявил Иван. «Всем известно, что там, где лис, всегда варится какая-то мутная каша». «Вот и пусть гадают», — хмыкнул я. «А насчет второго енота? Видимо, нам придется им обзавестись. Деньги есть. Нужно будет, как скинем оргу заказчику, сгонять за рудой. Люди в реале весьма заинтересованы». «Что-то нужно делать с радиоактивностью», — напомнил Саныч. «Прошлый раз только чудом чуть было не было. Обломно будет, если там и чучело, и танк останутся из-за сбоев в электронике». «Если достанете антирадиационные пластины, сделаю защищенный багажник», — развел руками механик. «Мужик молодец. Без его очумелых ручек мы и собрать-то толком оборудование не смогли бы. И уж тем более не поддерживали бы все сильно разросшееся хозяйство в работоспособном состоянии. Он еще и в строительстве разбирался. Так что как только у нас появился собственный выделки цемент, и мы затеяли перестройку привратных укреплений, к механику все стали бегать за консультациями». «Настройки, проблемы есть?» Все-таки уточнил я у Ивана. Так-то по жизни он раньше был учителем информатики в техникуме, но и со здравым смыслом у человека было все в порядке, и авторитет имелся. Так что как-то, само собой, Евангелион сделался главным по возведению бетонной версии мини-крепости. «Строительного же робота ты нам не купишь», — засмеялся учитель. «Да и нахрен он сдался. Не все же время мы будем что-то строить. Правый блок уже почти готов. Сегодня заливаем крышу, и пока все на этом. За левый еще не брались. То одно, то другое». «Да это понятно. Нам торопиться некуда. Главное сразу по уму все делать, чтоб потом не переделывать». «Стараемся», — кивнул Иван. «Краша на стройку больше не ставь». «Ха!» — выкрикнул Краш. «Ты, Максим, отличный парень, и в бою тебе цены нет. Жаль, только терпения нет совсем. Все тебе нужно мгновенно сделать. А это не игра, понимаешь? Здесь не получится тыкнуть мышкой в иконку строительства, и все готово. А ты сам начинаешь нервничать от однообразной работы и других дергаешь». «Не вопрос, Иван», — поднял руки Краш. «Тупые караваны водить и то веселее, чем вашу глину месить. Мы с Андрюхой неплохо сработались». Это было правдой. Трехмерный с Крашем на пару действительно отлично намастырились проводить караваны. Андрей со своей новой, дарованной огоньком, способностью жечь, мог еще и заранее чувствовать засады. Так что парни зачастую просто объезжали вражин дальней дорогой. Ну и если приходилось драться, этот тандем не пасовал. У Макса была потрясающая меткость. Причем из обычного, стандартного автомата он такие чудеса вытворял, что другим из более навороченным орудием не снилось. Еще бы добыть Крашу ручной пулемет, вот бы сказка наступила. Записал себе в блокнотик «добыть пулемет». Морган, теперь заведовавший большей частью администраторов колонии, развернулся не на шутку. В магазине, ну то есть в залах модернизации, появилась возможность заказа чего-либо с земли. Дорого и с некоторыми ограничениями. Но вот как раз РПК ни по калибру, ни по убойности под запреты не попадал. А вот тяжелые станковые пулеметы уже да. А жаль. Кланы бы душу продали за возможность обзавестись такими пушками. В конце концов, пираты уже всех достали. Как ни странно, но именно с этой темы начался наш разговор с главой Якудзы. Ник у парня был Шиноби, но представился он по-простому – Сани. «Колись, лис, где вы взяли пулемет?» Не успев даже разжать руку после рукопожатия, потребовал Сани. Ведь это он еще не знал, что у нас, кроме того, что болтался у всех на виду на крыше енота, было еще несколько на базе. «На стене?» – дернул я плечом. «Это списанный с периметра. Его было дороже чинить, чем нам отдать. Мы для админов кое-чего сделали. Вот с нами так и расплатились. Повезло». «Реально повезло», — согласился Шиноби. «И никто же не знает, что он сломан». «А он и не сломан», — хмыкнул я. «У нас же механик в клане. Он из говна и палок самолет может построить. Не то, что пулемет какой-то починить». «Легендарная личность», — снова согласился Якудза. «У вас вообще полно таких. Завидую». «Ай, не завидуй. Бежим, выпучив глаза, чтоб просто на месте стоять». «А чтоб продвигаться вперед, вообще нестись, сломя голову нужно», — кивнул Саня. «Знакомая тема. У нас так же. Ну что, будем договариваться? У каждого из нас есть кое-какие интересы, и мы можем здорово помочь друг другу». «Не вопрос, потому и разговариваем сейчас». И начать я предлагаю с заключения союза. Вместе и батьку бить проще. «Мы с зонтиками в союзе», — развел руками Шиноби. «Если и вы присоединитесь, будет вообще красота». «Я не против, хотя... О тебе я от своих только хорошее слышал. Об Умбрелле вообще никакой информации. Кто они вообще по жизни? С ними можно иметь дело?» «Обычный клан», — кивнул сам себе Александр. «Все на главе держится. Он там у себя армию пытается копировать. Да и ник у него подходящий. Генерал. ХЗ, как получается. Я в его кухню не лезу. Но бойцы у него есть неплохие. Мы в нескольких зарубах успели поучаствовать. Нормально так получилось. Грамотно». «Это хорошо. Это радует. Потому что есть у нас одна проблемка. И толпой мы бы ее в два счета решили». В общем, договорились. Потом уже вдвоем с Шиноби навестили генерала. Пообщались и с ним. Предложил им устье ручья освоить. Вроде как в безвозмездную аренду. Парни помолчали с минуту, видимо, переписывались личными сообщениями и решили подумать. В принципе, я их понимал. Никакой необходимости в обзаведении клановой недвижимости в колонии не было. Производству требуется сырье. А вместе слияния нашего ручья с рекой, кроме известняка, и нет ничего. Ради этого отстраивать, а главное, оборонять базу от атак всяких выродков не было смысла. А вот в аренде машина времени на нашем преобразователе и Шиноби, и генерал были заинтересованы. Если якудза хотели просто очистить где-то добытую металлсодержащую руду, то зонтики намеревались изготовить крепкие металлические щиты – с бойницей. Генерал даже заявил, что плотный строй бойцов со щитами и автоматическим оружием очень скоро станет ультимативной силой на полях местных сражений. Что-либо противопоставить этому построению пока врагам нечего. Тяжелого оружия ни у кого, кроме нас, все так и не появилось.